Раздражение между Ломоносовым и Сумароковым доходило до высшей степени. Сумарокова подавляло ученое значение Ломоносова, но он не хотел преклониться перед этим значением, считая себя не только равным, но и выше Ломоносова по таланту поэтическому. Это мнение страшно оскорбляло Ломоносова, но ему приходилось считаться с Сумароковым, который имел многих почитателей, был принимаем в домах сильных людей и мог вредить Ломоносову своими отзывами о нем. Иван Иванович Шувалов стоял между двумя огнями. Он высоко ставил Ломоносова, но не мог принести в жертву такую литературную знаменитость, такого заслуженного писателя, каким являлся для современников Сумароков. Для Шувалова, разумеется, было бы всего приятнее, если бы Ломоносов и Сумароков примирились, признали значение друг друга и действовали бы заодно, как, например, действовали энциклопедисты во Франции. Но вот какое однажды письмо получил Шувалов от Ломоносова. «Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым, то есть сделай смех и позор. Свяжись с таким человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца, только дружиться и обходиться с ним никоим образом не могу». Испытав через многие случаи и зная, каково в крапиву, не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание, только вас уверяю, что в последний раз, и ежели, несмотря на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь Всевышнего, который мне был в жизни защитник и никогда не оставил, когда я пролил перед ним слезы в моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить Отечеству с помоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю, мстить за обиды и не думаю, и только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться». Будь он человек знающий и искусный, пускай делает он пользу Отечеству. Я по малому таланту также готов стараться, а с таким человеком обхождение иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое... «Без всякие страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земских владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимает господин Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько всякого вздора наговорил, что на весь мой век станет, и рад, что его Бог от меня унес». Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы Отечества прошений, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Шувалов не мог гневаться на Ломоносова вследствие того представления, какое имел о нем и какое выразил в подписи к его портрету, приложенному к полному собранию сочинений Ломоносова 1757 года. «Московский здесь Парнас изобразил Витию, что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию, что в Риме Цицерон и что Вергилий был, то он один в своем понятии вместил, открыл натуры храм богатым словом Россов, пример их остроты в науках Ломоносов. Из этой подписи оказывается, что Шувалов не был поэтом, но значение Ломоносова в истории русской науки и литературы указано верно. Особенно замечателен последний стих. Для русского патриота было утешительно думать, что способность русского народа занять почетное место среди просвещенных народов доказана явлением Ломоносова. При таком отношении Шувалова к Ломоносову последнее время царствования Елизаветы, то есть время Шувалова, было самым счастливым для Ломоносова. После этого легко понять, каким тяжким ударом поразила его смерть Елизаветы. От ее преемника трудно было ожидать добра для России, но, по крайней мере, в первые дни царствования Петра III не выходило наружу еще ничего такого, чтобы могло остановить Ломоносова написать оду на восшествие на престол Петра. И, разумеется, советы и уговаривания могли исходить от того же Шувалова, также от Воронцова. Ода слаба, там, где речь идет о Петре, возвышается, где идет речь о Елизавете, которая на первом плане. Петр обязан всем Елизавете, он будет силен только ее благословением, когда будет подражать ей Елизавета, отходя в вечность, говорит Петру: «Владей, храни, возвысь народ моей опасностью спасенной, уверь всех мной благословенной, что ты Петров и Аннин плод». И в этой оде Ломоносов высказал свою любимую мысль о северном пути в Восточный океан. «Там мерзлыми шумит, крилами отец густых снегов борей и отворяет ход меж льдами, дав воле путь в восток твоей, чтоб хины, инды и японы подверглись под твои законы». Ломоносов не позволял себе подлаживаться в угоду новому императору под такие отношения, которые не мог считать правильными и полезными для России. Он не мог не знать о разладе между Петром и Екатериной, и, однако, в оде Петр Великий, исчисляя заслуги Елизаветы, говорит: «Но больше чту сию заслугу, что ты, усердствуя к нему, Петру Третьему, достойную дала супругу, любезно отечеству всему». Но очень скоро оказалось, что добрые желания неисполнимы. Любопытно, что и относительно Ломоносова высказался тот же характер Петра III, который замечается во всех других отношениях. 29 января Сенат получил указ императора фарфоровую фабрику, находившуюся в ведомстве кабинета, поручить в ведомство коллежскому советнику Ломоносову, а 25 февраля эта фабрика взята от Ломоносова опять в ведомство кабинета. Легко понять, какое тяжкое время переживал Ломоносов в первую половину 1762 года. Он, истый русский человек, уже очень ясно определивший свои отношения к чуждому элементу, этого тяжелого положения нельзя не поставить, если не причиною, то в числе причин опасной болезни, которая продержала его вне ученой деятельности февраль и март месяцы.